Таковы были обстоятельства, содействовавшие усилению московского княжества. Обратимся теперь к рассмотрению волостей этого княжества и их постепенного увеличения. Вот московские волости, как они подробно исчисленные, являются в первый раз в завещании Иоанна Калиты. «Приказываю сыновьям своим, — пишет Калита, — отчину свою Москву. А вот как я разделил им волости». Из этих слов видим, что город Москва находится в общем владении сыновей завещателя. В таком же общем владении Москва продолжает находиться у всего потомства Калиты. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номера 21-22. В Твери то же самое явление. Смотрите «Карамзин», том 5, примечание 213. Общее владение Москвою противополагается частному отдельному владению каждого князя известными волостями – уделу. Эти уделы сыновей Калиты были следующие. Удел старшего сына Симеона – Можайск, Коломна со всеми коломенскими волостями, Городенко, Городна, так в собрании государственных грамот и договоров, номер 25, теперь Городня, село в Коломенском уезде, в 22 верстах от Коломны. Мезыня, Песочна. Песочна, сельцо в 35 верстах от Коломны. Середнокорытна, Похряне, Усть-Мерска. Похряны в Бронницком уезде, на границе с Коломенским. Усть-Мерка, теперь Усмерский погост Бронницкого уезда, в 30 верстах от уездного города. Брошевая, Гвоздна, Иваны деревни, Маковец, Левичин, Скулнев, Канев, Гжеля, Горетово, Горки. Буршева в Бронницком уезде на Коломенской дороге. Погост Иван там же. Есть деревня Левычина в Бронницком уезде, в 28 верстах от уездного города. В том же уезде село Гжель, в 25 верстах от уездного города. Есть село Горы в Коломенском уезде, в 22 верстах от уездного города. Коневбор там же. Село Остафьевское, село на Северсце в Похрянском уезде, село Константиновское, село Арининское, село Островское, село Капотинское, сельцо Микульское, село Малаховское, село Напрудское у города. Остафьевское на Клязьме. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 24. Село Северское в Коломенском уезде, в 8 верстах от уездного города. В Бронницком уезде село Константиновское. В том же уезде есть сельцо Островцы и деревня Островец. В том же уезде есть два села Малахово. Микульское в Коломенском уезде, Арининское в Подольском уезде. Удел второго сына Иоанна, Звенигород, Кремична, Руза, Фоминская, Суходол, Великая Слобода, Заморская Слобода, Угош, Ростовцы, Окатьева Слободка, Скирминовская, Тростна, Негуча, села Рюховская, Каменическая, Русская, Белжинская, Максимовская, Андреевская, Вяземская, Домонтовская, село в Заморской Слободе, село Семцинское. Удел князя Андрея Иоанновича Лопастна, Северска, Нарунежская, Серпухов, Нивна, Темна, Голичичи, Щитов, Перемышль, Ростовец, Тухачев, села Талежское, Серпуховское, Колбасинское, Нарское, Перемышльское, Бетеговское, Труфоновское, Есиновская, Коломнинская, Нагатинская. К Кремичинский погост в русском уезде, в 18 верстах от уездного города. В том же уезде есть деревня Фомкина, в 16 верстах от уездного города. Деревня Ростовцево, в Звенигородском уезде, в 39 верстах от уездного города. Деревня Акатово русского уезда, в 12 верстах от города. В том же уезде деревня Скирманово, в 28 верстах от уездного города. В русском уезде есть село Каменки, в 24 верстах от города. В Звенигородском уезде есть деревня Рузина, в 30 верстах. В том же уезде деревня Максимовка, в 26 верстах. Андреевских два села и три деревни в Звенигородском уезде. Там же село Вяземское, в 15 верстах. Село Рюховское, Волоколамского уезда, в 10 верстах от города. Село Лопасня, Серпуховского уезда, в 24 верстах. Деревня Северова в Подольском уезде, в 4 верстах. В том же уезде сельцо Галичино, в 26 верстах. Деревня Растовка Серпуховского уезда, в 32 верстах. Там же село Талежи, 29 верст. Село Битягово в Подольском уезде, в 18 верстах. Деревня Нагатина Московского уезда, в 5 верстах. Суходол, деревня в Боровском уезде, Тросна в Калужской губернии. Княгине с меньшими детьми завещаны Сурожек, Мушкина гора, Радонежская, Бели, Воря, Черноголовль, на Воре Слободка Сафроньевская, Вохна, Дейково Раменье, Данилищева Слободка, Мишев, Селна, Гуслицы, Раменье, села Михайловская, Луцинская, село у озера, село Радонежское, Дейгунинская, Тыловская, Ротош, Протасьевская, Аристовская, Лопаснинская, Михайловская на Яузе, два села Коломенских. В духовной уколиты означены и прикупы его. Село Аваковское в Новгороде, на Улале, Борисовская во Владимире, которые оба отданы князю Симеону, четыре села на Масе, Петровская, Олексинская, Вседобрич и Павловская. Половина их была куплена и половина выменена у митрополита. Все они отданы князю Ивану. Два села, Варварская и Меловская у Юрьева, князю Андрею. Новое селце, купленное на Костроме, вместе с покупкой бабки Калитиной, жены Александра Невского, селом Павловским, завещатель отказал жене своей.